Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Мы продолжаем беседу о богодухновенности Библии. Важность богодухновенности. Христианская вера твердо покоится на достоверности Священного Писания. Это правда, что предметом веры является Господь Иисус Христос, а не книга Библия. Однако мы знаем о Христе только научившись из Библии. Безусловно, имеется ограниченное откровение о Боге в природе. Посмотри Римлянам 1:20 и Псалом 18:2-7. Все великие истины веры мы узнаем только из Библии. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Библия была верной и надежной, в смысле я перевода. Если Писания являются произведением людей, падшего и ограниченного человека, то они не могут быть ни совершенно верными, ни надежными. Чтобы быть достоверной, в полном значении этого слова, Библия должна быть богодухновенна Словом Божьим. Определение богодухновенности. Слово «богодухновенность» взято из 2 Тимофея, где сказано «Все Писание богодухновенно». 2 Тимофея 3:16. Это точный перевод греческого слова «теопнеустос», который означает «вдохновенное Богом» или «возникшее от Божьего дыхания». Эдуард Д. Янге дает важное толкование на это слово. Он говорит, «Павел не желает, чтобы Тимофей понимал, что Писание есть собранием человеческих произведений, в которые вдохнуто нечто божественное. Это именно есть то, чего Павел не желает, чтобы Тимофей так думал. Апостол Павел решительно настаивает, что Писание – появилось лишь потому, что они возникли как его откровение и от его дыхания. Прочитавши хорошее поэтическое произведение, мы говорим, что оно возбудило и пробудило нас. Как раз на это имел в виду святый апостол Павел, когда писал Тимофею о боговдохновенности Писания. Это истинный факт, что Писания богодухновенны, несмотря на то, возбуждают ли они читателя или нет. Читатель может считать их скучными, неинтересными, может не соглашаться с ними, может не понимать их, и несмотря на все это, они богодухновенны. На языке теологов термин «боговдохновенность» употребляется для определения точной записи того, что Бог хотел, чтобы человек написал. Такая запись требует предварительного знания того, что Бог хочет, чтобы оно было записано. А это дается посредством откровения. Иногда это откровение было прямым раскрытием того, что иначе не могло быть известно. В этом случае требовалось прямое откровение свыше. Например, в первой и второй главе книги «Бытие» повествуется о порядке творения. Как бы мир сотворен? Мы ясно сознаем тот факт, что при творении Вселенной никого из людей не присутствовало, и потому никто из людей не мог видеть, быть свидетелем этого акта. И потому это должно было быть откровением свыше, чтобы Моисей мог написать эти главы по внушению Духа Святого. Если бы Моисей писал об этом по своей мудрости, то, безусловно, он бы написал так, как писали, говорили и учили ученые люди того времени. Ученые Египта, где Моисей воспитывался и получил свое образование, или Вавилона. Неудивительно, что один из выдающихся современных ученых, читая первые главы книги Моисея, Бытие заметил. Или Моисей знал так космогонию, как знают о ней современная наука, или же он был вдохновлен свыше. Этот ученый не ошибся. В первой главе книги Бытия повторяется 8 раз слово «И сказал Бог». И то, что Бог сказал Моисею о космогонии или творении Вселенной, поэтому там не могло быть ошибки. В других случаях, например, как в родословных записях, писавших мог пользоваться Божьим руководством для правильного выбора из устных или письменных источников, так что прямое откровение может казаться здесь и необязательным. В таких и в подобных случаях божественное откровение могло выражаться в указании, что избрать из записанного или рассказанного. В Евангелии от Иоанна написано «многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить написанного. Как видим в этом примере, Дух Святой руководил писавшими, указывая, что им следует избрать и о чем написать. Для общего блага Божье откровение, данное человеку, должно было быть точно записано. Такая точная запись в теологии называется боговдохновенной. Боговдохновенность можно определить как сверхъестественное наблюдение Божие, благодаря которому не устраняется личности пишущего, ни его воспитания, или стиля, или чувств. Весть откровение от Бога точно записано такими словами, какие избрал и хотел Бог. В связи с таким определением боговдохновенности Библии нужно иметь в виду следующие факты. Первое. Если боговдохновенность Библии есть делом сверхъестественным, то отрицающий возможность вмешательства сверхъестественных сил в дела человеческие, то такие люди найдут учение о боговдохновенности невероятным. Отречение же от сверхъестественного является отречением от тех догматов, на которых зиждется христианская вера. О боговдохновенности Священного Писания святый апостол Петр так пишет. «Ибо никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Здесь имеется прямое признание, что воля человеческая не принимала никакого участия в создании Библии. Апостол Павел утверждает, что в этом не участвовала и мудрость человеческая. 1 Коринфянам 2:13. Эти два заявления в этих стихах дают нам ясно понять, что Бог сам является великим создателем Библии. Немощные человеческие предположения о боговдохновенности дают перед ясными апостольскими утверждениями. Второе. Боговдохновенность Библии не устраняет человеческого участия. Составители Писания не были просто перьями в руке Божьей. Части Библии могли быть продиктованными, но многие упадают в глубокую ошибку, когда приравнивают боговдохновенность с механической диктовки. Богатство и разнообразие стиля книг Библии естественно указывают, что Бог пользовался людьми, как своими орудием. Всякому видно, что стиль одной книги отличается от стиля другой. Слова, выражающие глубокие внутренние чувства, разумеется, не были продиктованы. Вопль царя Давида в Псалме 50, в 3 стихе, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Без сомнения, такие слова вырвались из глубины удрученного сердца великого израильского царя. Однако, когда Давид и иные составители Писания закончили свой труд, они написали именно те слова, какие Бог хотел, чтобы были записаны. Грэм Скроги изображает это в таких словах. Цитирую. «Те книги, то есть книги Библии, прошли через умы людей, выражены языком людей, записаны руками людей и хранят на своем стиле особенности людей. Иисус сказал, «Тело уготовал мне» Евреям 10:5. Тело было не Христос, но Христос не мог явить себя без тела. Христос был божественный, а тело человеческое. Как было с воплощенным, так есть и с написанным словом. Дух божественный, а форма человеческая. Божеская мысль воплотилась в человеческую речь. Формы человеческих выражений видны везде. Когда Бог восхотел дать людям свое откровение, Он не устранил человеческую личность, а употребил ее как инструмент. Конец цитирования. У упомянутых выше особенностях каждого автора и стиля Скроги так говорит. Матфей методичный и массивен. Лука изящен и величествен. Иоанн отвлечен и глубок. А Марк в противоположности разговорчив, прост, изобразителен, сжат, отрывист, мужествен, силен, реалистичен.